Марафон. So good. Марафон. So good. Марафон. Еще раз добрый вечер всем тем, кто только что присоединился к нам в воскресный эфир. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня 21 мая отмечается Международный день памяти жертв СПИДа. И именно сегодня об этой болезни, страшном вирусе мы и говорим. И далее я расскажу вам об этом подлеце Гаэтане Дугасе, который остался в истории как пациент Зеро. Кто же он такой? Гаэтан Дюга родился 20 февраля 1953 года в Квебеке, что в Канаде. Умер там же, только 30 марта 1984 года. Он был бортпроводник авиакомпании Air Canada. Получил известность в связи со своей ролью в распространении ВИЧ-инфекции в Северной Америке. Гаэтана называли «нулевой пациент». Он получил широкую известность после выхода в 1987 году книги «И оркестр продолжал играть» журналиста Рэнди Шилца, в которой он был охарактеризован как «нулевой пациент». Благодаря своим беспорядочным гомосексуальным контактам, способствовавшим широкому распространению ВИЧ в США. Сам Дюга утверждал, что за свою жизнь имел около 2500 сексуальных партнеров по всей Северной Америке. Хотя Шилдс не утверждал, что именно Дюга занес ВИЧ в США, эта точка зрения стала широко распространенной благодаря СМИ после выхода его книги. Современные научные данные не поддерживают ее. Однако в ходе недавнего исследования одних из ранних задокументированных случаев ВИЧ, проведенных биологом эволюционистом Майклом Воробей, выяснилось, что Дюга не мог начать распространение заболевания в США. Это случилось в другое время и в другом месте. Однако в истории он так и останется как нулевой пациент Zero. Именно поэтому я рекомендую вам современные семейные ценности, уважаемые радиослушатели, как и положено быть в нормальной семье, потому как это не может привести к хорошему результату, если вы имеете случайные половые связи и контакты. История Гаэтана Дюга, пациента Зеро, была отражена в двух фильмах: «Затянувшаяся музыка» 1993 года, фильм, основанный на книге Шилца, журналиста, а в роли Дюга снимается Джеффри Норлдинг, и «Нулевой пациент» 1993 года, также фильм, снятый в Канаде. Это музыкальный фильм в роли Дюга. В фильме именуется просто как «Ноль» или «Зеро». Снимается Норман Фотё. Вот такой вот он. Летучий канадец. Этот молодой канадец работал стюардом на франко-канадских авиалиниях. Часто бывал в Сан-Франциско и на Гаити. Кстати, считается, что именно оттуда пошла эпидемия СПИДа в Америке. У фантастически красивого Гаэтана от поклонников не было отбоя. До поры до времени жизнь казалась ему сплошным праздником. Первые признаки грозной болезни появились у Дугаса или Дугаса в далеком 1979 году, когда о существовании СПИДа еще никто не знал. Опухшие лимфатические узлы и слабость молодой гей принял за тяжелый грипп. Чуть позже ему удалось с трудом вылечиться от пневмоцистного воспаления легких. Лишь после того, как 2 года спустя врачи поставили ему диагноз саркома Капоши, Гаэтан понял, что он и есть пациент Зеро. Вот такой вот он, Гаэтан, пациент Зеро, который принес СПИД в Америку из Гаити, как считается. Однако, к середине 80-х сложилась странная ситуация. Ученые знали о СПИДе почти все, кроме того, как его лечить и откуда он взялся. Правительство США делало вид, что такой болезни вообще не существует. Ну, как и водится в Белом доме, они постоянно скрывают какую-то проблему, как будто ее нет, хотя на самом деле она есть и развивается в геометрической прогрессии. Священнослужители предрекали, что СПИД уничтожит всех грешников. Вспоминали Содом и Гоморру и грозили концом света для проституток, гомосексуалистов и наркоманов, но, естественно, их никто не слушал, ведь свободная Америка любит свободу, и вот к чему привела их не эта свобода, к распространению СПИДа в Европу, за океан. Простые граждане паниковали. К примеру, полицейские Сан-Франциско без защитных масок и перчаток отказывались приближаться к больным СПИДом. Дворник из Нью-Йорка чуть не получил инфаркт, дотронувшись до мусорного мешка, в котором лежал шприц. Домохозяйки уточняли, насколько безопасно стирать белье в прачечных, а вдруг ими пользуются гомосексуалисты. Боясь заразиться, люди старались не трогать поручни в автобусах и метро, перестали заходить в общественные туалеты. Многие гомосексуалисты перестали посещать оргии в гей-саунах и вообще предпочитали скрывать свою ориентацию. Европейцы на полном серьезе сравнивали СПИД с чумой. И так оно и случилось. СПИД стал чумой 20 века. А первый официальный доклад о проблеме СПИДа в США был сделан лишь в 1986 году. Сохраняйте спокойствие, пользуйтесь презервативами, не спите с кем попало, стерилизуйте шприцы перед уколами и все будет хорошо. Примерно об этом говорил министр здравоохранения. Но он ошибался очень-очень сильно, потому как это не спасло типичных американцев и ихняя свобода нравов. Падших нравов привела к распространению СПИДа непосредственно в Америке и перекинулась за океан. Конечно же, это очень страшно, потому как этот вирус проник и дальше к нам, сюда, в Россию и непосредственно в Луганскую Народную Республику. И это очень критично и очень плохо для нас, уважаемые радиослушатели. Но не будем о грустном, а будем слушать далее хорошую композицию от Игоря Малинина, которая так и называется «Speed Info». Но прежде чем мы прослушаем эту музыкальную композицию, я напоминаю вам, что свои музыкальные заказы и предпочтения вы можете оставить нам в группе ВКонтакте «Марафон». Жду ваших музыкальных заказов. Ну, а пока едем далее, слушаем Игорь Малинин, Speed Info. Убежала. Тревога душу теребит. Узнал недавно о болезни СПИДа. Мол, от нее теряют свой иммунитет. Ой, нет. И внес в борьбе с болезнью я свой вклад. Купил я эластичный препарат. Купил в аптеке с легкою душой. Ой, сложил в авоську и побрел домой. Раньше у РЗ болел слегка, любил побилють нюгнать дурака. Со СПИДом лишь чихнешь ты раз другой, отчи, и можешь пить себе за упокой. От СПИДа средства спи один, а на ночь пей валокардин и спи один. Со СПИДом бесполезно закаляться. А как же жить зимой в Сибири, братцы? Итак, зимой ангина, грипп, бронхит. А тут еще в нагрузку чертов СПИД. Молва идет про голубых мужчин. Их СПИД одолевает как один. Мол, губки красят, серьги могут вдеть. А что творят, ну просто стыдно петь. Нам СПИД теперь грозит из всех щелей и ждет себе доверчивых парней. На время затаился он, родной, ой, сидит, как мышка в щели половой. От СПИДа средства спи один, а на ночь пей валокардин и спи один. И спи один. Совсем один. От СПИДа средства спи один. Добро. Уж лучше я в аптеке наберу. Проверен электроникой и хорошо сидит. Мы еще поборемся с тобой, проклятый СПИД. От СПИДа средства СПИ-1, а на ночь пей Волокордин. Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223-223-22-22-22-3-3-2-2. Вот такая вот интересная и задорная композиция про страшное заболевание, вирус иммунодефицита или СПИД. Мы продолжаем тему, и я расскажу вам далее о том, как СПИД свирепствует в Африке. Мы столкнулись со своего рода современным апокалипсисом, чумой 20 века. В этих словах Стивена Льюиса, представителя Организации Объединенных Наций по проблемам ВИЧ-СПИДа в Африке, отражена обеспокоенность многих людей проблемой СПИДа в Южной Африке. Распространению ВИЧ способствует целый ряд факторов СПИДа. В свою очередь усугубляет СПИД существующие проблемы. Ситуация в некоторых регионах Африки и в других частях мира, где свирепствует СПИД, во многом объясняется перечисленными факторами, которые я вам назову. Первое – это, конечно же, падение нравов. Поскольку заражение ВИЧ в первую очередь происходит половым путем, отсутствие четких моральных принципов содействует распространению болезни. И все же многие не видят смысла в том, чтобы поощрять несостоящих в браке людей к половому воздержанию. Призывать подростков не вступать в сексуальные отношения бесполезно, комментирует Франсуа Дюфор в издаваемой в Йоханнесбурге в Южной Африканской Республике газете Star. Ежедневно они подвергаются мощной сексуальной пропаганде, навязывающей свои представления о том, как надо выглядеть и вести себя. Но это, конечно же, все неправильно. Подросткам морочат голову медиакомпании, которые просто пытаются продать какой-нибудь товар или имидж. Справедливость этого высказывания подтверждается поведением молодежи. Так, проведенный в одной стране опрос показал, что около трети юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет уже вступали в половые отношения. В ЮАР изнасилование было названо причиной национального бедствия. Согласно сообщению в йоханнесбургской газете Citizen, изнасилования настолько распространились, что для здоровья женщин этой страны, а также все в большей степени и детей, они представляют наибольшую угрозу. В той же статье отмечается, в последнее время изнасилования детей происходят вдвое, а то и втрое чаще. Похоже, совершающие их верят в миф о том, что изнасиловав девственницу, можно избавиться от ВИЧ, но они ошибаются. Еще один фактор распространения ВИЧ или СПИДа – это заболевания, передающиеся половым путем. В Африке очень широко распространены заболевания, передающиеся половым путем. Сообщается, что наличие передающегося половым путем заболевания в 2, а то и в 5 раз повышает риск заражения ВИЧ-1. Об этом говорит South African Medical Journal. Бедность во многих странах Африки, люди находятся на грани нищеты, и что подготавливает благоприятную почву для распространения СПИДа. То, что в развитых странах принято за норму, недоступно жителям развивающихся стран. Даже в крупных населенных пунктах нет ни электричества, ни источников чистой питьевой воды, а в сельской местности дороги очень плохие, а их там по большому счету попросту и нет. Многие люди недоедают, а медицинское обслуживание практически отсутствует. СПИД пагубно сказывается на промышленности и экономике. Снижается выпуск продукции на горнодобывающих предприятиях, поскольку все больше работников заражается ВИЧ. Некоторые компании ищут способы автоматизировать и механизировать определенные операции, чтобы компенсировать недостаток рабочей силы. Согласно подсчетам, в 2000 году на одном из платиновых рудников число случаев заболевания СПИДом среди рабочих почти удвоилось, и зараженных было около 26% человек. Одно из печальных последствий СПИДа – это огромное число детей-сирот, родители которых умерли от этого заболевания. СПИД не только отнял у их родителей и лишил материальной поддержки, но и стал, конечно же, причиной предубежденного отношения со стороны окружающих. Родственники обычно или слишком бедны, чтобы поддержать этих деток-сирот, или просто не желают этого делать. Многие из таких детей бросают школу, некоторые занимаются проституцией, тем самым ускоряя распространение СПИДа. Для помощи осиротевшим детям в ряде стран созданы специальные правительственные или частные программы. Однако этого недостаточно, уважаемые радиослушатели. Еще один фактор распространения СПИДа – это неосведомленность. Почему? Да потому что немалое число тех, кто инфицирован ВИЧ, не подозревают об этом. Многие люди уклоняются от обследования, поскольку в случае обнаружения заболевания могут стать изгоями. Они попросту боятся, что окружающие начнут их игнорировать и будут измываться, издеваться и тыкать на них пальцами. Людям, которые инфицированы ВИЧ или у которых он заподозрен, иногда отказывают в медицинской помощи, в жилье или месте работы. Зачастую их начинают сторониться друзья и сотрудники, могут отказать в страховании или разрешении на въезд в другие страны. Да, это именно так. Вы можете стать изгоем. Как в Индии целая каста существует неприкасаемых, так и вы можете попасть в эту касту, которая будет называться распространителями СПИДа. Особенности культуры – это тоже фактор, который влияет положительно на распространение страшного вируса СПИДа. Во многих африканских народах женщина не вправе интересоваться внебрачными связями своего супруга. Очень страшно. Очень странно, прошу прощения. Отказывать ему в сексуальных отношениях или предлагать предохраняться женщина в Африке также не может. Местные верования нередко говорят о невежестве и нечестности людей в том, что касается СПИДа. К примеру, причину этого заболевания порой видят в колдовстве и за исцелением обращаются к шаманам и знахарям, тогда как нужно обратиться к врачу. Недостаток медицинских учреждений – еще один фактор, положительно влияющий на распространение СПИДа в Африке. Медицинские учреждения, которых и без того недостаточно в Африке, в связи со вспышкой СПИДа не справляются с наплывом больных. Согласно отчету двух крупных клиник, ВИЧ-инфицированные составляют более половины всех стационарных больных. Представитель администрации одной из больниц в КваZulu-Натале, что в Африке, в Южной Африканской Республике, если быть точным, говорит, что его отделение работает на 140% своих возможностей. Интересно, как оно может работать на 140%, когда 100% это абсолютная уверенность. Естественно, он преувеличивает это, своеобразный такой оксюморон со стороны этого врача из KwaZulu-Natal. Вот так вот, уважаемые радиослушатели. И хотя положение в Африке сложилось весьма плачевное, но самое худшее еще впереди. Судя по всему, эпидемия только набирает силу. Об этом считает Питер Пиот, представитель UNAIDS. Очевидно, что в некоторых странах действительно ведется борьба со СПИДом. Так, в июне 2001 года Генеральная Ассамблея ООН провела специальную конференцию по проблемам ВИЧ и СПИДа. Увенчаются ли успехом усилия людей? И будет ли пандемия этого грозного заболевания остановлена? Об этом можно покаместь только догадываться, уважаемые радиослушатели. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и послушаем хорошую композицию, которая также посвящена СПИДу. Мы будем слушать «Спид Манола» от Кейн-Кей, Клыка и Купороса в рамках программы «Марафон». Ты меня спи, Манола, ты меня спи, Манола. nigga. Марафон. So good. Марафон. So good. Марафон. Продолжаем воскресный эфир и говорим далее о распространении страшной болезни СПИДа в Африке, непосредственно в ЮАР. Что же такое невиропин? Знаете ли вы, уважаемые радиослушатели? Если нет, то я расскажу вам об этом далее. По словам журналистки Николи Тано, это антиретровирусное средство, которое, согласно клиническим данным, может вдвое сократить риск передачи СПИДа от матери ребенку. Невиропин. Однако немецкая фармацевтическая компания предложила бесплатно снабжать ЮАР этим лекарственным препаратом в течение 5 лет. Однако в августе 2001 года правительство ЮАР отклонило это предложение. Хотите знать почему? Ну я так догадываюсь почему. Потому что, наверное, они просто испытывали новый лекарственный медицинский препарат на африканцах. Вот уж эти хитрые европейцы постоянно пытаются обмануть нас, простых граждан. В ЮАР 5 миллионов ВИЧ-инфицированных. Это больше, чем в любой другой стране. Как сообщил в феврале 2002 года лондонский экономист, президент ЮАР Табо Мбеки сомневается в общепринятой точке зрения, что СПИД вызывается ВИЧ. К тому же ему не внушает доверие цена, безопасность и эффективность лекарства против СПИДа. То есть невропин – это всего лишь обман европейцев. Хотя президент Африки и не запретил этот лекарственный препарат, врачей в ЮАР поощряют не применять это лекарство. В чем же опасность такой ситуации? В ЮАР рождаются ежегодно тысячи ВИЧ-инфицированных младенцев, и 25% беременных женщин являются носителями этого вируса. В связи с таким расхождением во взглядах делались попытки добиться через суд того, чтобы правительство ЮАР предоставило невропин. В апреле 2002 года Конституционный суд ЮАР вынес решение по этому вопросу. Как сообщает Вашингтон-Пост Равин Эсман, суд постановил, что правительство должно предоставить данное лекарство медицинским учреждениям, чтобы те могли его распространять. В настоящее время правительство ЮАР предоставило невропин для клинических испытаний 18 учреждениям. И это постановление, как было отмечено в газете, дает надежду всем ВИЧ-инфицированным беременным женщинам в стране. Оправдаются ли надежды африканцев, мне не очень-то верится, так как американцы и европейцы постоянно угнетают африканское население. Об этом вы можете судить из истории черного континента, который постоянно притесняют злостное американское правительство и европейцы, которые пытаются сделать из африканцев якобы цивилизованных людей, однако почему-то только делают их больными СПИДом, так как это сделал пациент Zero из Канады. Заглянем же ненадолго в микромир и посмотрим, что же собой представляет вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. Вот что говорит один ученый. Долгие годы он исследовал этот вирус с помощью электронного микроскопа, но до сих пор его не перестает удивлять и восхищать сложность и точность его строения, и это при таких крошечных размерах. Вирус меньше бактерии, размер которой в свою очередь значительно уступает среднему размеру клетки человеческого организма. Как отмечает один специалист, ВИЧ настолько мал, что 230 миллионов частиц ВИЧ уместятся на точке в конце этого предложения. Вирус не может размножаться, пока не проникнет в клетку живого организма и не заставит ее работать на себя. Попав в организм человека, ВИЧ должен вывести из строя его защитные силы, иммунную систему. Лейкоциты, которыми представлена эта система, образуются в костном мозге. Среди них выделяют две подгруппы – Т-клетки и В-клетки. Есть и другие лейкоциты – фагоциты или клетки-пожиратели. У каждого типа Т-клеток свое назначение. Клетки-помощники играют ключевую роль в выработке стратегии защиты. Они помогают распознать чужаков и дают распоряжение о синтезе клеток, призванных атаковать и обезвредить противника. Именно клетки-помощники становятся основной мишенью ВИЧ. Чтобы уничтожить те клетки организма, в которые проникла инфекция, в действие приводятся Т-клетки другого типа – клетки-киллеры – В-клетки или B-клетки производят антитела, мобилизующиеся на борьбу с инфекциями. А как же выглядит хитроумная стратегия ВИЧ? Он относится к семейству ретровирусов, этот страшный ВИЧ. Генетический код ВИЧ представлен РНК, рибонуклеиновой кислотой, а не ДНК. ВИЧ принадлежит к особой подгруппе ретровирусов, известных как лентивирусы, поскольку иногда он долгое время не дает о себе знать. И болезнь протекает в латентной или скрытой форме. Когда ВИЧ проникает в клетку хозяина, он заставляет ее работать на себя, делает вас рабом своего заболевания. Вирус перепрограммирует ДНК так, чтобы она воспроизводила ВИЧ во многих экземплярах. Но для этого вирусу нужно сначала поменять язык, заменить свою РНК на ДНК, чтобы клетка-хозяин смогла его прочитать. С этой целью ВИЧ использует особый вирусный фермент под названием ревертаза. В конце концов, синтезировав тысячи новых вирусных частиц, клетка погибает, а вновь образовавшиеся частицы поражают другие клетки. Когда количество клеток-помощников значительно сокращается, в организм могут вторгнуться целые армии чужаков, не боясь получить отпор. Человек становится уязвимым для всевозможных заболеваний и инфекций. У ВИЧ-инфицированных со временем развивается СПИД, чума 20 века. Чужой проникает в организм человека. Вирус выводит из строя всю иммунную систему. Мы рассказали вам о том, уважаемые радиослушатели, как развивается СПИД лишь в общих чертах. Но вам не следует забывать, что ученым еще многое неизвестно как об иммунной системе, так и о самом действии ВИЧ. Потому как почти два десятилетия ведущие ученые и медики из разных стран отдают все силы изучению этого крошечного вируса, что уже потребовало немалых затрат. Ученым удалось узнать о ВИЧ многое-многое. Хирург Шервин Ньюланд сказал несколько лет назад: «Столько информации получено о вирусе иммунодефицита человека, и так велики достижения в разработке методов защиты против его натиска, что просто не перестаешь удивляться». Удивляться чему? А тому, что он продолжает развиваться, этот чужой вирус продолжает СПИД угрожающе и быстро наступать на нас, уважаемые радиослушатели. Будьте внимательны и будьте бдительны. Сохраняйте семейные ценности, не употребляйте наркотики, и ваше здоровье будет в порядке. А мы едем дальше, и в рамках программы «Марафон» слушаем композицию, посвященную тому же СПИДу, от группы «Седьмой океан». Поехали! Время отмерь. Что осталось тебе в этом? марафон. So good! Марафон. I'm back, я вернулся, я никуда не уходил. С вами, как всегда, Александр Пономарев и воскресный эфир, вечерний марафон, а точнее просто марафон, как в последнее время мы озаглавили нашу программу. И сегодня мы говорим о Всемирном дне памяти жертв СПИДа, потому как сегодня 21 мая. И далее я расскажу вам о группе риска, в которую вы можете попасть. А каким образом? А все очень просто. Ведь ВИЧ-инфекция – это антропоноз. Животные в естественных условиях ВИЧ-1 не заражаются, а попытки экспериментального заражения обезьян заканчиваются их быстрым выздоровлением. Как было сказано в начале нашей программы, зеленые мартышки принесли в Африку СПИД. А в Америке он появился от пациента Зеро Гауэтана, который работал на Airlines. То есть, я так понимаю, он работал на авиалиниях и прилетел СПИД на крыльях ветра в Америку. А далее уже этот Гаэтан, пациент Зеро, принес его дальше. И он пересек океан в Европу и поехал дальше. СПИД не имеет границ. Источник ВИЧ-инфекции – зараженный человек, который находится в любой стадии болезни, в том числе и в периоде инкубации. Наиболее вероятна передача ВИЧ от человека, находящегося в конце инкубационного периода, в периоде первичных проявлений и в поздней стадии инфекции, когда же концентрация вируса достигает своего максимума. ВИЧ-инфекция относится к долготекущим заболеваниям с момента заражения до момента смерти без высокоактивной антиретровирусной терапии может пройти от 2, 3 до 10-15 лет. Естественно, что это усредненные показатели. Однако вирус иммунодефицита человека может находиться во всех биологических жидкостях. Это и кровь, это и сперма, и вагинальный секрет, и грудное молоко, и слюна, и слезы, и пот, и так далее. Преодолевая трансплацентарный барьер, СПИД легко. Однако содержание вирусных частиц в биологических жидкостях различно, что и определяет их неодинаковое эпидемиологическое значение. Вирус иммунодефицита человека поражает все клетки, имеющие CD4+ рецептор у человека. Тропизм к CD4+ – это Т-лимфоциты, которые приводят к прогрессированию сред и тканей. Например, лимфоидная ткань в головном мозге и внутренних органах. Биологические субстраты человека, содержащие ВИЧ и имеющие наибольшее эпидемиологическое значение в распространении ВИЧ-инфекции, это, уважаемые радиослушатели, конечно же, кровь, сперма, вагинальный и цервикальный секрет, материнское грудное молоко. Однако вирус может находиться и в других субстратах, но его концентрация в них очень мала или субстрат недоступен, как, например, лейквор. Это спинномозговая жидкость или лейквор, моча, слюна, слезная жидкость и секрет потовых желез. Различное содержание ВИЧ в биологических жидкостях определяет их эпидемиологическое значение в качестве факторов, реализующих путь передачи возбудителя. Восприимчивость к ВИЧ у людей всеобщая и определяется генофенотипическим полиморфизмом индивидуумов, что может проявиться как в полном или неполном ограничении возможности инфицирования ВИЧ, так в ускорении либо снижении темпов развития клинических симптомов инфекции. В ходе эпидемиологического анализа глобальной ситуации в отношении ВИЧ-инфекции учеными было установлено, что существуют определенные межрасовые различия в динамике заражения и прогрессирования ВИЧ-инфекции. При этом доминирующая роль принадлежит антигенам главного комплекса гистосовместимости. Оказалось, что наиболее чувствительными, восприимчивыми к ВИЧ были представители негроидной расы, менее восприимчивы к ВИЧу европейцы и наименее восприимчивы монголоиды. В настоящее время описаны три гена, контролирующих синтез молекул и участвующих в проникновении ВИЧ в клетки хозяина. То есть люди с гомозиготной формой по этим генам устойчивы к заражению ВИЧ половым путем, а с гетерозиготной несколько менее устойчивы. Однако этот признак не ассоциируется с невосприимчивостью к ВИЧ при переливании крови и употреблении психоактивных веществ парентериально. Для передачи ВИЧ необходимо не только наличие источника инфекции и восприимчивого субъекта, но и возникновение соответствующих условий, обеспечивающих эту передачу. С одной стороны, выделение ВИЧ из инфицированного организма в естественных ситуациях происходит ограниченными путями со спермой, выделениями половых путей с грудным молоком, а в патологических условиях выявляется с кровью и различными эксудатами. С другой стороны, для заражения ВИЧ с последующим развитием инфекционного процесса необходимо попадание возбудителя во внутренние среды организма. Передача ВИЧ осуществляется следующими механизмами. Естественные – это контактный, вертикальный, искусственный, артифициальный путь. Пути реализации механизмов передачи возбудителя разнообразны – половой, трансплацентарный, парентериальный, инъекционный или трансфузионный, трансплантационный, так называемый. Доминирующим механизмом передачи возбудителя является, конечно же, контактный путь, реализуемый половым путем. Поэтому следите за своими половыми связями, уважаемые радиослушатели. Основной путь заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных – перинатальный. Удельный вес передачи ВИЧ в разные сроки перинатального периода точно не определен учеными и медиками. Однако внутриутробное инфицирование на ранних сроках беременности происходит в 30-50% случаев при отсутствии профилактики перинатальной передачи ВИЧ. Вероятность инфицирования ребенка при грудном вскармливании составляет около 12-20%, причем передача вируса может происходить не только от инфицированной матери ребенку, но и от инфицированного ребенка кормящей женщине, в случае, если ребенок, рожденный здоровой женщиной, был инфицирован ВИЧ, как это было описано мною чуть-чуть выше в расследовании внутрибольничной вспышки. Вот так вот, уважаемые радиослушатели. Так что кормящие мамы, которые заболели СПИДом, будьте внимательны и не делайте грудного вскармливания своему ребенку. Пожалейте, пожалуйста, этого маленького человечка, ведь его ждет впереди долгая и счастливая жизнь, которую вы можете омрачить своей выходкой. И это будет печально не только для вашего ребенка, но и для вас в том числе. Позаботьтесь о здоровье своего малыша. Передача ВИЧ воздушно-капельным, пищевым, водным и трансмиссивным путями не доказана. Искусственный механизм срабатывает при проведении медицинских манипуляций, сопровождаемых нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек, то есть реализуется внутрибольничное инфицирование ВИЧ. Данный механизм имеет разнообразные пути и факторы передачи возбудителя, однако при ВИЧ-инфекции роль этого механизма распространения ВИЧ ничтожно мала. Примером реализации артифициального механизма распространения ВИЧ-инфекции может служить внутрибольничное заражение детей ВИЧ в городах Элисте, Ростове-на-Дону и Волгограде. Как ни печально. В настоящее время этот путь распространения ВИЧ-инфекции не реализуется в силу того, что введен строгий контроль препаратов крови и проведение всех инвазивных диагностических вмешательств с соблюдением предстерилизационной очистки и стерилизации медицинского инструментария, применение одноразовых медицинских инструментов, а, например, шприцы. Конечно же, шприцы. Напоминаю вам, что наркомания является одним из главных послеполовых путей методов передачи СПИДа, поэтому оградите себя от этого. Не пользуйтесь шприцами и вообще не употребляйте наркотики, ни тяжелые, ни легкие. Не нужны вам эти наркотики, если вы не хотите попасть в группу риска СПИДа. Ну, а мы едем далее и слушаем хорошую композицию. Первые, наверное, русские рэп-исполнители, которые записали песню об этом тяжелом заболевании. И как ни тяжела лирика, но все-таки она жизненна. И я думаю, вы проникнетесь этой песнью. Смоки Мо, Герман и Патрик в эфире Кировского радио в рамках программы «Марафон». Там, где дети складывали фото матерей, Герман пытался изменить хронику дней, а как же? Делая выше в динамиках лирический сумбур, ругал Патрика, станет доеденных кур. Последний мечтал о ринге, мечтал о встрече с Эриком Моралесом и Доном Кингом, мечтал о чемпионском поясе. Параллельно где-то взрывы гремели, Герман проникал в новости. Арафат, Шарон, страх, война, фобия, тиран Фидель, Тони Монтана, мафия вперевес, Порги и Бес, Джаз, старичок Дэвис, чуть-чуть Росси, а вот уже и лето превратилось в осень. Стихи про Кубу, прозой. Еще в больнице Патрик понял, что выпадают волосы. Кто поставил розы в мою вазу, кто же слал мне эти письма, марки, портреты Кастро. Я ненавижу красные цветы с конвертами. И вдруг все замерло, кто-то проснулся. Не буди, не буди, не суди. Пока еще лучше не говори ничего. Смех из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Стон из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Смех из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Стон из палаты для тихих психов разносит эхо, разносит эхо. Июль мочил, солнце скрылось от пуха. Палаты обреченных открывали окна для духов. Кто-то скулил как-то, кричал: Патрик умер! Если можешь, тоже убери оскал. Постой, Паскаль умер. Вчера утром вылетел пули в окна. Поверь мне на слово, доктор, отпусти. Не слушай моих родных, я ведь не больной, пойми. Вспомни себя в 23, лети. Я вскрою вены, кричал Антон, умолял на коленях выпустить. Отец велел язык прикусить. Стены молчали, убили Паскаля, вытеснили Патрика. Из мира живых, из мира жадных, из мира быстрых, подяженных, но цепких. Тех, что даже не продают по рецептам. Герман что-то шепнул Антону, просил подстричь. Как это все равно подохнешь? И что такое ВИЧ? Люди хранили фразы, как приговоры, пели серенады, но не шевелились губы медбрата. Доктор курил, отец причитать не смел. Ваш сын сбежал или улетел. Смех из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Стон из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Смех из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Стон из палаты для тихих психов разносит эхо, разносит эхо. Один в мегаполисе грез полуживых приматов в опьяняющем запахе роз, духов, фантастика. На мир меня забыл, приказал Юлю набирать сил, мочить, жарить. Набравшись наглости, полетели вопросы в небо. И сколько все же стоит доза радости, а? Наверное, трудно быть богом, трудно управлять больными зрителями. Доктора в палатах видели, мы голод соткан из запахов переломан. Теми, кто бросил Антона, вылетев из окон, тихим сапом братья покидали палаты. И мне не оставалось ничего, кроме того, как убиться током уже в качестве духа. Как-то перебороть страх и вылететь в мир живых. Смех из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Стон из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. Смех из палаты для тихих психов разносит эхо по коридорам клиники. I feel good. Марафон. So good. Марафон. So good. Марафон. Вот такая вот лирическая со сложным смыслом композиция от Смоки Мо, Герман и Патрик об болезни и вирусе, про который мы сегодня говорим, это, конечно же, СПИД, потому как сегодня 21 мая, Всемирный день памяти жертв со СПИДом. И далее я расскажу вам несколько мифов о СПИД и ВИЧ в рамках программы «Марафон». Присоединяйтесь, если вы еще не настроились на волну Кировского радио. Расскажите о нас своим друзьям ВКонтакте. Вы можете свои музыкальные заказы и предпочтения написать нам в группе «Марафон» или отправляйте смс-сообщение по телефону мобильного оператора «Луга.ком» на номер 072-101-2263 или на МТС 050-956-64-62. Напоминаю вам также, что на облаке в группе ВКонтакте добавлены потоки на нашу радиостанцию для пользователей аудиоплееров Winamp, AMP, VLC. Скачайте и выберите свой поток для вашего плеера и слушайте нас без пользования браузера. Ну, а мы продолжаем говорить о СПИДе. И я расскажу вам несколько мифов о нем. 30 лет назад Земля обзавелась новой напастью. Появилась информация о странном заболевании, сопровождающемся поражением иммунной системы. Вначале болезнь встречалась только у некоторых определенных групп людей, из-за чего ее называли болезнью 4G. Об этом мы уже говорили выше в рамках программы «Марафон». Почему 4G? Потому что сюда входили в эту группу риска гомосексуалисты, гости из Гаити, гемофилики и героинщики. Они были первыми носителями и первыми пострадавшими. Поэтому призываю вас, уважаемые радиослушатели, не занимайтесь наркоманией и сохраняйте семейные ценности. Будьте чистыми и здоровыми людьми. Несмотря на прошедшие годы и постоянные исследования по всему миру, вирус иммунодефицита человека остается загадкой и не раскрывает всех своих секретов. И как все таинственные и непонятные мифы и легенды, это дает толчок к мифотворчеству. Люди домысливают то, о чем знают мало, тем более под действием страха за свою жизнь. Этот страх часто мешает объективно оценивать реальные риски и предпринимать верные шаги. Первое заблуждение касается терминов ВИЧ и СПИД. Это не синонимы. ВИЧ – это вирус иммунодефицита, как я уже говорил вам выше, уважаемые радиослушатели. Инфекция, которой можно заразиться. А СПИД – это уже клиническое проявление этой инфекции в терминальной стадии. Собственно, болезнь. Люди заражаются ВИЧ, а болеют СПИДом. Но первое не обязательно приводит ко второму. Можно быть носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом. Еще одно заблуждение относится к степени распространенности болезни. Многие люди уверены, что ВИЧ и СПИД – это болезни редкие, распространенные где-то там далеко-далеко за горизонтом, в Африке, на Черном континенте или в США, за океаном и вообще в далеких уголках планеты, на которых они никогда не будут, и они думают, что к ним не подберется этот страшный вирус. Да, и болеют этим только гомосексуалы, наркоманы и проститутки. Однако это не совсем так, уважаемые радиослушатели. В мире насчитывается около 35 миллионов человек. Данные относятся к зарегистрированным носителям инфекции, а сколько их в действительности никто не знает, включая самих носителей вируса. Если человек не знает о наличии в его организме вируса, он не предпринимает мер безопасности и, возможно, становится невольным распространителем инфекции. Очень сильны заблуждения о способах передачи инфекции. Неосведомленные люди полагают почему-то, что вирус можно подхватить при бытовом контакте с носителем, при пользовании одними вещами, при рукопожатии, поцелуе, нахождении в одном помещении или через укус насекомых, например, через комара. На самом деле инфекция не так страшна и вездесуща. ВИЧ передается с кровью, вагинальным секретом, спермой и женским молоком, конечно же. Не зафиксировано случаев передачи вируса со слюной или слезами, и нет подтверждений передачи инфекции при уколах иглами, воткнутыми в сиденья транспорта или кинотеатров, о чем сообщают многие страшилки. Однако нужно быть внимательными, так как никто не знает, что может случиться дальше, ибо вирус СПИДа распространяется и приводит к значительным прогрессиям в современном мире, и никто не знает, что может случиться с вами, поэтому обезопасьте себя от случайных игл в перилах или в сиденьях. Если вы их увидите воткнутыми, лучше избежать и не прикасаться к ним. Инфекция может передаваться с донорской кровью, костным мозгом и органами, но все биоматериалы уже давно тщательно проверяются, поэтому этот способ заражения маловероятен, однако не исключен. Еще многие полагают, что ВИЧ-инфицированная мать обязательно родит больного ребенка. Это не так, уважаемые радиослушатели, не нужно держать себя в рабском менталитете. При условии постоянного на протяжении всего срока беременности приема специальных лекарств риск снижается. Правда, от грудного вскармливания матери придется отказаться. Об этом мы тоже говорили немножко раньше в рамках программы «Марафон». Берегите своих детей, не кормите их молоком, если вы все-таки беременная мать или роженица, которая подхватила СПИД. Подумайте о здоровье своего младенца. Мифы о лечении СПИДа очень многообразные и популярные. Кто-то полагает, что заражение непременно приводит к быстрой и мучительной смерти, которую ничто не в состоянии отодвинуть. Другие уверены, что лекарство от СПИДа уже найдено и ничего страшного им не грозит. Думают, что выпьют таблетку и все пройдет. Однако это не так, уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Оба этих утверждения не соответствуют действительности. ВИЧ действительно неизлечим, как и многие другие болезни. Сахарный диабет, гипертония, подагра или псориаз. Но развитие болезни можно приостановить или значительно замедлить. Многие носители инфекции годами живут нормальной полноценной жизнью, принимая антиретровирусные препараты и соблюдая некоторые ограничения в быту. Многие заблуждения сложились уже давно, когда и смертность от СПИДа была очень высокой, и лекарства только-только начинали разрабатывать. Именно тогда возникло убеждение, что лекарства от СПИДа нужно принимать очень часто, не совмещая время приема и не пропуская. Говорят, что побочные эффекты от приема лекарства от СПИДа оказываются едва ли не тяжелее, чем сама болезнь. Правда, антиретровирусные препараты действительно требуют регулярного приема, но небольшое отступление от рекомендованного графика не критично. Нежелательно часто пропускать прием лекарства, так как это приведет к формированию устойчивости у вируса и сделает лечение неэффективным и усложнит вашу жизнь. Что касается побочных действий, то они действительно могут проявляться, но в препаратах последних поколений эти неприятные эффекты проявляются реже и не так сильно. Как мы говорили ранее, нетропин испытывали на африканцах или до сих пор испытывают европейские ученые. Невиропин, прошу прощения. Проблему СПИДа в ЮАР он так и не решил, но многие медицинские компании европейские заработали на черном континенте, продавая им это якобы средство против СПИДа. Еще один миф касается мер безопасности при половом контакте. Авторами этого заблуждения стали некомпетентные люди, где-то когда-то сказавшие, что сверхмалый размер вирусных частиц позволяет им проходить через микроскопические поры в материале презервативов. Это тоже полная чушь. И если кондом не порван и не сполз, вероятность передать инфекцию крайне мала. По статистике, применение презервативов защищает от передачи инфекции в 80% случаев. Существует еще одно печальное заблуждение, касающееся ВИЧ-инфекции. Если заниматься сексом только с одним партнером, то можно не беспокоиться и не проверяться на ВИЧ. К сожалению, это не так, уважаемые радиослушатели, поскольку партнер может иметь контакты с другими, о чем скромно умалчивать. А у других, а его партнеров, в свою очередь, тоже может быть весьма разнообразная сексуальная жизнь, как это было у пациента Zero Gala Etana, который 2500 партнеров, по его сведениям, имел. Так вот, сохраняйте семейные ценности, уважаемые радиослушатели, и не поддавайтесь на уговоры каких-нибудь людей глупых, которые могут привить вам ценности несемейного типа или предложат вам принимать наркотики. Не принимайте наркотики. Ни в коем случае никогда не пользуйтесь шприцами. Не колитесь, не курите никакие наркотики. Не употребляйте. Будете чистыми, здоровыми. Все у вас будет хорошо. И СПИД вас обойдет стороной. И сохраняйте, конечно же, семейные ценности. ни в коем разе не ведите беспорядочную половую жизнь. Будьте здоровы. Всего доброго. Это была программа «Марафон». И напоследок еще одна композиция в тему о спиде, так как сегодня 21 мая, Всемирный день памяти жертв спида. И Смокимо написал композицию про Антона. Послушаем. И до новых встреч в эфире. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Немного пасмурно сегодня. Антон решал вопросы, трудно ли быть богом ему. И сколько стоит доза радости, если печаль не стоит ничего. И хочет ли он быть там, где все решено. Собачьи глаза намокли каплями. Скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты, папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Собачьи глаза намокли каплями. Скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты, папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Куда течет река и где берет начало она? На волнах, снимая мокрую одежду, вперемешку с пеной и надеждами, к югу мокрой спиной, зачарованный снежной красотой стоял Антон. Белым бархатом горы сверкали каратами там. Тот стоп-кадр плавно, так как надо. Неторопливо снег таял, превращаясь во влагу. Все будет как обычно, подумал он. Миллионы хлопьев спустят горы и утонет мечта. Сегодня днем судьба обещала Антону новые силы, все самые сильные стороны. Обнаженные тела на земле переплетались. Руки гладили пальцы, вонзив ногти в талию. Там, где мать смотрела фотографии детей и вместе с ними копалась в хронике дней. Болеет Антон. В городе дуют ветра, на порывах пьяный воздух изо рта. Кривые рельсы, стальные полосы, в окне вагона горит бордовый закат. У перрона полные дамы дарят за деньги то, чего не хватает. Хватило вчера, а уже понедельник мается. Ольгин, остановка, площадь Ленина. Антон заснул еще на удельник, как будто пьяный в стельку. Во сне его навестила тетя Вита. Мать, отец, вдруг Никита говорили слито. Видно, трудный день был вчера, заметно это. Антон был дома, но в этом доме ветра. И как этот чертов мир станет моим, если меня может предать моя мать? Куда мне деться от мутных глаз тех людей? Ведь я же вырос с ними, и в чем причина злобы моей? Дома из окна машины мелькали. Антон в городе теряет молодость. Его встречали грозди пыльные рябины. Глаза детей невинных спином в сторону, где горели огнем шпили. Псы рычали в спину проезжавшему мимо Антону. Сколько лет этот город тонет под накипью. В один момент он закроет глаза его. Куда течет река и где берет начало она? Все-таки вопросы мучили. На следующий день Антон уже выбрался в центр, метр за метром, прямо к храму. Но сперва решил зайти в шаверму. В таких местах обычно прожигает время личности, но здесь было все как-то нетипично. Слишком много спичек, слишком много салфеток для рук, слишком много камер на стенах и никого вокруг. Не было привычных глаз, пустых перечниц, девиц в фартуках, пение певиц в динамиках. Паранойя окутала Антона вмиг, долбила по ушам, тик-тирик-тик, не буди. Пока еще не судим, откуда эти вопли. Голоса капли, собачьи глаза намокли. Душа настойчиво тянула к храму, но обезображенное худое тело как-то сидело упрямо. Наверное, все-таки трудно быть богом. И быть ли им вообще богом быть? Зачем? Антон запел. Я замерзаю в городе, дуют ветра в городе, летают пули, в любое время замерзает тело. Тема интересна, время кормит демонов. Время, где моя вера, с утра я направлялся к храму. Но под вечер опять заснул на удельный. А вот уже и вторник задает свой ритм. Как я мог убивать время, будучи сам убитым, полуукрытым, полуодетым, валявшимся у сцены. Меня будили пьяные бармены. Капли, собачьи глаза намокли каплями. Скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Собачьи глаза намокли каплями. Скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты папирос, минеральная вода и письма с букетами роз. Собачьи глаза намокли каплями. Скулит душа, скребет лапами. Полные пакеты папирос, минеральная вода и письма, письма, письма. Марафон. So good. Марафон. So good. Ah! марафон.